Часть 9. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Культура». Мы с вами сейчас приступаем к нашей очередной программе, посвященной Денису Васильевичу Давыдову. Ну, как обычно, самое интересное все на конец припасено. И сегодня, на мой взгляд, один из самых интересных отрывков, который не потерял абсолютно важности и актуальности. Сегодня мы с вами прослушаем несколько важных фрагментов из произведения Дениса Давыдова, написанного в 1835 году. «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году». Почему я считаю, что это произведение не потеряло актуальности? Ну, потому что Денис Давыдов в данном произведении историческом, публицистическом, начинает дискуссию с западноевропейской историографией. Он внимательно отслеживает ее и очень болезненно реагирует. Он представитель той русской просвещенной интеллигенции, которая продолжает отстаивать истину, продолжает отстаивать интересы России пером. Актуальность мифа о генерале Морозе, который якобы уничтожил армию Наполеона, не должна нас удивлять, ведь мы с вами даже в ходе вот этих передач пытаемся бороться с мифами, связанными с Денисом Давыдовым, с преувеличением его роли, с искажением его роли. Но эти мифы живучие, будут жить и дальше. Также живучий миф о генерале Морозе. Простое объяснение. Простое объяснение, которое кажется многим нашим с вами современникам, да и даже некоторым участникам войны 12-го года вполне логичным и даже вполне патриотичным. У нас даже природа такова, что она борется с захватчиками. На самом деле это мнение очень вредное и очень обидное. Оно умаляет достижения наших предков, перечеркивает их усилия, нивелирует их подвиг. И главное, оно принижает нас с вами, потому что, не признавая величие своих предков, мы таким образом принижаем сами себя, выбиваем из-под себя опору, ибо рост и развитие вперед невозможен без опоры на прочное основание. Основание у нас вполне прочное, настолько прочное, что оно смогло пересилить все силы Западной Европы. И отнюдь не Мороз разгромил армию Наполеона. Воспоминания читает Сергей Колесников. Во Франции возник первый зародыш этого нелепого разглашения. И не могло быть иначе. Могла ли Франция простить тому из них, который без малейшей посторонней помощи и в такое короткое время отстояла независимость свою не только отбитием от себя, но и поглощением в недрах своих всей европейской армады, принадлежавшей ей, ополчившейся с нею и предводительствуемой величайшим гением века и мира? Нации этой ли, исполненной самолюбия и самохвальства, преследуемой порицаниями и, что еще чувствительнее, карикатурами и насмешками, более всего для нее несносными, ей ли можно было признаться в истинной причине несостоятельности своей в обещаниях славы и добычи, увлеченным ею государством? И когда? Когда, обладая монополией словесности, проникающей во все четыре части света, завоеванные ее наречием, справедливо почитаемым общим наречием нашего века, она более других народов могла ввести в заблуждение и современников, и потомство насчет приключения, столь жестоко омрачившего честь ее оружия, столь насильственно прогнавшего призрак ее непобедимости. Священнейший долг всякого народа – дорожить своим достоинством, спасать и защищать всеми мерами и всеми средствами это нравственное бытие свое, неразрывно сопряженное с его бытием вещественным. Но похвально ли для некоторых из нас, еще более для тех из нас русских, которые, быв свидетелями, даже действовавшими лицами на этом великолепном поприще, знают истинную причину гибели нахлынувших на нас полчищ, похвально ли им повторять чужой вымысел для того только, чтобы не отстать от модного мнения, как не отстают они от покроя фраков или повязки галстуков, изобретенных и носимых в Париже? И пусть бы разглашали это городские господчики или маменькины сынки, которым известен огонь одних восковых свечей да запах пороху только на фейерверках. Словам, произносимым подобными устами, награда известна. Но грустно слышать эти же слова от тех самых людей, которым знакомы и чугун, и свинец, и железное острие, как хлеб насущный. Грустно слышать, что те, коих я сам видел подвергавших опасности и покой, и здоровье, и жизнь свою на войне отечественной, что они приписывают теперь лавры ее одной и той же причине с врагами, против которых они так неустрашимо, так ревностно тогда подвязались, что нынче в угождении им они жертвуют и собственными трудами, и подвигами, и ранами, и торжеством, и славою России, как будто ничего этого никогда не бывало. Посему приступаю я теперь к опровержению того, будто армия Наполеона погибла единственно от стужи, настигшей неожиданно и в необыкновенное время года, а не от других обстоятельств, будто она погибла, во-первых, не от искусного занятия нашей армии Тарутинской позиции, прикрывавшей хлебороднейшие губернии и в то же время угрожавшей единственному пути неприятельского сообщения позиции, на которой князь Кутузов обещанием мира успел усыпить Наполеона на столько времени, сколько нужно ему было для возрождения нашей армии. Во-вторых, не от заслонения Калужского пути при Малоярославце, чем принудил он Наполеона обратиться на Смоленский путь, опустошенный и бесприютный. В-третьих, не от флангового марша армии от Тарутина до Березины, прикрывавшего, подобно Тарутинской позиции, все жизненные и боевые наши подвозы, которые шли к нам из хлебороднейших губерний, и вместе с тем угрожавшего заслонить единственную отступательную черту, невольно избранную неприятелем, как скоро бы он малейший на ней замедлил. В-четвертых, не от усилий, трудов и храбрости наших войск, расстроивших единство неприятельской армии при Малоярославце, Вязьме и Красном. В-пятых, не от чудесного соединения почти в определенный день у Борисова на Березине трех армий, пришедших одна из-под Москвы, другая из Финляндии и из Пскова, третья из Молдавии и Волыни. В-шестых, не от истребления подвозов и фуражиров нашими партиями и не от изнурения ежечасными, денными и ночными тревогами и наездами на неприятельскую армию этими же партиями, которые теснили ее, как в ящике, от Москвы до Немана, не позволяя ни одному солдату на шаг отлучиться от большой дороги для отыскания себе пищи или убежища от стужи. В-седьмых, наконец, будто армия эта погибла не от неусыпного надзора над нею тех же партий, отчего каждое движение, каждой ее части было тотчас известно нашему главнокомандующему и встречало противодействие. Комментирует историк Константин Игошин. Денис Давыдов описывает, перечисляет те пункты, которые он считает наиболее значимыми в вопросе уничтожения армии Наполеона. Но все их, наверное, можно свести к одной чуть-чуть более простой схеме. Армия Наполеона была разрушена усилиями всего русского общества, усилиями армии, усилиями ополчения, усилиями центрального управления и усилиями народа на захваченных территориях и народа, который жертвовал своими накоплениями, который выставлял рекрутов из глубины России, не затронутой походом. Действительно, отразить нашествие Наполеона Россия смогла только путем напряжения всех своих сил, крайнего напряжения, просто потому что армия Наполеона была намного сильнее. Наполеон использовал принципиально другой уровень ресурсов для похода против России, намного больше, чем могла выстоять Россия. И в дальнейшем, в фрагменте, который мы вынуждены опустить из-за его большого объема, из-за временных рамок, которые отведены нашей программе, Давыдов, опираясь на материалы зарубежных исследователей, с которыми он полемизирует, буквально по числам, по датам восстанавливает маршрут движения и состояние неприятельских войск вот в эти числа, фиксирует температуры, которые дают сами же западные исследователи. То есть он полемизирует с ними, опираясь на их же данные, ловит их на подтасовке не фактов, выводов из этих фактов, как правильные, верные факты, из них делаются парадоксальные, ложные выводы. Ну, давайте вновь дадим слово Денису Давыдову. Итак, во время шествия французской армии от Москвы до Березины, то есть в течение 26 дней, стужа, хотя и не чрезвычайная, от 12 до 17 градусов, продолжалась от 3 до 5 суток. Между тем, французская армия при выступлении своем из Москвы состояла по списку французского главного штаба из 110 тысяч человек свежего войска, а по словам всех историков кампании, представляла только 45 тысяч по прибытии своем к берегам Березины. Как же подумать, чтобы 110-тысячная армия могла лишиться 65 тысяч человек единственно от 3 или 5-суточных морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в 1795 году в Голландии, в 1807 году во время кампании в Пруссии, продолжавшиеся около 2 месяцев сряду, и в 1808 году в Испании среди Кастильских гор в течение всей зимней кампании не разрушили ни единство, ни устройство французской армии. Все историки кампании полагают, что эти причины состоят, во-первых, в голоде, который претерпела французская армия, во-вторых, в беспрерывных усиленных переходах и, в-третьих, в кочевье под открытым небом. Соглашаясь отчасти с ними, я предлагаю вопрос, что обыкновенно производит голод в армиях? Действие или шествие армии по безлюдному или опустошенному краю без обозов, наполненных съестными припасами, или, как технически их называют, без подвижных магазинов. Казалось, что это двойное несчастье не должно было угрожать французской армии, потому что при выступлении ее из Москвы она, по словам самого Наполеона, несла на себе и везла с собою на 20 дней провианта. Кутузов со своей армией заслоняет Наполеону Калужский путь, отбивает его от изобильного края, по которому он намеревался следовать, и принуждает его предпринять отступление по пути опустошенному. Он бросает вслед за ним всю свою легкую конницу, и в 3 суток не остается у неприятеля ни одной подводы с провиантом. Наконец, представляется последний способ к прокормлению этой армии. В некотором расстоянии от опустошенного пути, по которому прошла она летом, находились еще деревни, несовершенно ограбленные. Они могли бы снабдить ее хоть малым количеством пищи. Но и на фуражирование в этих деревнях нельзя было ей решиться с тех пор, как многочисленная легкая конница наша окружила ее своими толпами, истребляя все, что осмеливалось отделяться на один шаг от большой дороги. И вот французская армия идет по опустошенному пути, без обозов, наполненных пищей, и не смеет посылать фуражиров в придорожные деревни. Что же этому причиной? Точка, избранная для лагеря при Тарутине, заслонение Калужской дороги при Малоярославце, отстранение неприятельской армии от края, изобилующего съестными припасами, принуждение его идти по Смоленскому разоренному пути, взятие нашей легкою конницей неприятельских обозов с пищей, окружение ею французских колонн от Малоярославца до Немана, не дозволившее ни одному солдату отлучаться от большой дороги для отыскания себе пищи и приюта. В таком положении Наполеону необходимо было спешить к запасам своим в Литве. Но как спешить с войском, у которого нечем подкрепить себя после каждого перехода, и которое, следственно, становится с каждым днем неспособнее к физическим усилиям? Итак, беспрерывные переходы, которые, по словам иностранных писателей, были не менее голода причиной гибели французов, произошли от той же причины, от которой и голод, с прибавлением к ней еще флангового марша Кутузова, грозившего заслонить им путь отступления. Что касается докачевий под открытым небом, то и они, следствие общей причины, произведшие и голод, и беспрерывные переходы. Словом, подведя к одному знаменателю все 3 причины гибели французской армии, мы видим, что гибель произошла из-за отстранения неприятельских сил Кутузовым от изобильного края, по которому хотели они следовать, от обращения их на путь опустошенный, от успешного действия легкой нашей конницы, отнявшей у ней обозы с пищей и не позволявшей ни одному солдату уклоняться с большой дороги для отыскания пищи и убежища. Наконец, от флангового марша нашей армии, который угрожал Наполеону пресечением единственного пути отступления. Но неужели можно ограничить гибель французской армии этими причинами? Если было так, то ни одно ружье, ни одна пушка в русской армии не закоптилась бы порохом. Ни одна сабля, ни одна пика не облились бы кровью неприятельской. А мы помним кровопролитные битвы под Тарутиным, под Малоярославцем и под Красным. Я не говорю уже о каждодневных шибках неприятеля с отдельными отрядами и даже с корпусами нашими. Соединив три приведенные причины со всеми этими битвами, мы можем подвести приблизительный итог урону французской армии, согласить наше исчисление с показаниями историков кампании и насчет количества неприятельских сил, погибших во время отступления от Москвы до Березины, и насчет того числа, которое прибыло к берегам этой реки, и этим заключить рассуждение». Когда мы говорим о численности армии Наполеона и динамике ее сокращения, мы должны понимать, что армия Наполеона уже на стадии броска в Россию перед самым началом войны уже стала испытывать сложности со снабжением. И потери войск Наполеона в 1812 году не по боевым причинам, а по причинам, которые среди военных называются логистическими, то есть из-за сложности в снабжении, из-за изнурительных, неправильно выстроенных переходов, эти потери превзошли потери именно боевые. К моменту Бородинского сражения армия Наполеона сократилась вдвое. При том, что крупных боев, сравнимых с Бородинской битвой, где гибли бы десятки тысяч людей, до Бородино не было. Все стычки были гораздо меньше, и там гибли тысячи, а не десятки тысяч. Так вот, большая часть войск Наполеона и пехоты, и кавалерии, и в артиллерии погибла именно от изнурительных переходов. Эффективным оказался способ борьбы – изматывание противника отступлением, растягиванием на огромные территории. Единственный возможный способ борьбы, потому что для похода на Россию Наполеон собрал подавляющие по численности войска. В приграничном сражении русская армия была просто бы раздавлена. Даже если бы Наполеон не был военным гением, даже если бы его войска были не такого хорошего качества, как они были, все равно бы он победил. И вот как-то нивелировать все эти преимущества русские были вынуждены путем отступления. Но отступление умелого и отступление русские провели без таких потерь, с какими вел свое наступление Наполеон. То есть с организационной стороны русские войска проявили себя на более высоком уровне. Если мы будем говорить о сокращении войск Наполеона во время отступления армии Наполеона от Москвы, то мы увидим, что значительная часть потерь приходится именно на период от сражения при Малом Ярославце, мы говорили о нем с вами во время прошлой нашей передачи, и до вступления Наполеона в Смоленск. Именно на этом этапе войска Наполеона превратились из боеспособной сильной армии, вышедшей из Москвы, в толпу бродяг, практически неуправляемую. Наполеон в Смоленске уже имел не армию, с которой можно бороться, а просто толпу людей, которых заново нужно организовывать. И все, что происходило после Смоленска, это попытка Наполеона вот эту толпу неорганизованных людей спасти, увести из-под русского удара. Тоже, кстати говоря, усилия в конечном итоге, по большому счету, не увенчались успехом. Но главное, что те морозы, которые действительно наступили в конце войны и действительно выкашивали армию Наполеона, они выкашивали уже не боеспособную армию, а вот тех самых людей неорганизованных, которые просто бежали панически и пытались спасти свою жизнь. Уже у берегов Березины армии не существовало. Я говорю об армии в смысле военном, об армии вооруженной, устроенной, твердой чинопослушанием и, следовательно, способной к стройным движениям и битвам. Единая часть ее, еще находившаяся в этом положении, состояла из корпусов Удино и Виктора, пришедших от Полоцка, совершивших свой переход в одно время с главную армию, которая бежала от Москвы к Березине, подобной ей, перенесшей трех- и пятисуточный мороз и немало не потерявших от этого ни своего устройства, ни численности, потому что причины, разрушившие и устройство, и численность главной армии, не существовали при отступлении корпусов Удино и Виктора. Когда все эти войска перешли за Березину и настала смертоносная стужа, тогда, как я сказал, армии в смысле военном уже не существовало, и ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражаться, а одну сволочь, толпы людей, скитавшихся без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия. или губила армию, приведенную в такое положение не стужею и морозами, а причинами, которые здесь представлены. И на все сказанное мною не опасаюсь возражений. Вызываю их, бросаю перчатку. Подымай, кто хочет». Вот этим историческим полемическим произведением Денис Давыдов однозначно вписал себя в число русских историков, которые занимались войной 12-го года, даже в большей степени, чем своими воспоминаниями о партизанских действиях. Я уже говорил неоднократно, что актуальность этой работы Дениса Давыдова продолжает сохраняться, и очень льщу себя надеждой, что для слушателей нашей программы вот этот вопрос станет немножко более понятным и немножко более однозначным. И вполне заслуженный, славный русский генерал Мороз все-таки займет свое место среди замечательной плеяды русских полководцев в военной галерее, где-нибудь высоко под потолком, где он есть, но его плохо видно, потому что люди, которые действительно сыграли решающую роль, они должны быть более на виду, чем он. Ну, а мы с вами в нашей следующей, последней, к сожалению, передаче, посвященной Денису Давыдову, познакомимся с его взглядами на развитие военного дела в России после наполеоновских войн. Будет это совсем уже скоро.